От скуки мы с Кирьяковым бродили по городу, рассматривая его и изучая. Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня устроил Кирьяков, я перешел в лучший, самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал 1500 в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое насмотрелся и многому научился в этом шантане. Прежде всего, этот кабак, а затем и последующие, были для меня хорошей школой. До этого я был неврастенник, избалованный актер, любимец публики, который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренеров, театры и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и так далее. Все это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актерские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось странностями таланта, широтой натуры и так далее. Я-то еще тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало. А что творили другие? Их антрепренеры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди, музыканты, актеры помельче, публика? От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать, артист обязан исполнить свою роль, в которой он здесь выступает, ибо гость — святыня. Гость всегда прав, он платит деньги, он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Перед ним склоняются все. Но возьмем лучшее. Представим себе, что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре, ибо в театр приходят, чтобы слушать, а в кабак, чтобы кушать и пить и танцевать. И любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание: «Я пришел сюда из-за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. И я не виноват, что вы тут поете и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре, и не в церкви». И он прав, по-своему, но прав. Я пел сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твердо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь, как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики, обтачивая, утончая детали, обдумывая каждую мелочь спокойно, холодно и расчетливо. Я имел успех или не имел успеха, это зависело не от меня, а просто от подбора публики и ее настроений. В кафе «Капша» на Кала Виктория, лучшем кафе города, собирались сливки эмиграции. «Там хагашо когмят», — сказал мне еще раз бессмертный князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест, отчасти по закону инерции, а отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капша» уже давно было переполнено русскими блюдами, которым научили дирекцию русские посетители. Бессмертными фамилиями Строгановых, Гурьевых, и других гастрономических русских светил пестрели все карточки ресторана.